А может, все-таки ничья? Ты думаешь, его оставят на сверхсрочную? Судья разберется. Ну, тогда, может быть, еще не конец. Постскриптум. Я единственный человек в мире, который мог бы пролить некоторый свет на загадочную кончину Урбино Ваноски, заявил я в самом начале, и был неправ. Темно. Конечно, я пришел к нему в назначенный день и час, точно по договоренности. На мой звонок он не откликался. Протоптавшись в холле около часа, я рискнул подняться и постучать. Ответа не последовало. Толкнул дверь. Она была не заперта, а комната пуста и удивляла своей прибранностью. Койка была строго, даже как-то по-армейски заправлена. На подушке лежала накрахмаленная рубашка с весьма необычным галстуком и бритва-жилет. Это была как бы голова. Телом была машинопись романа «Исчезновение предметов». На месте кнопки зияла дыра. Я нагнулся заглянуть. Чернота ощущалась сквозной и бесконечной. Абсолютная тьма. Человек бы туда не пролез. Во всяком случае, я не решился просунуть туда ни руку, ни даже палец. Темно. После него остались только книги и черная дыра. Как это у него где-то сказано про литературу, как про наиболее безотходное производство? Горстка праха в костре тщеславия, кажется так. Где-то затерялся еще и сын под вопросом. От Дики или от Лили? От кого еще? Ничего, появится наследство, объявится. Звал он его как-то странно, как собачку. Бибо. Я сгробастал рукопись, без колебаний забрал и галстук, поколебавшись, прихватил и бритву, поискал глазами фотографию с троянским облаком. Ее не было. Но темный, невыцветший прямоугольник обоев под ней, из-под нее, оставался. С кнопкой было проще и сложнее. Хозяин отельчика оказался милым человеком и даже читателем Ваноски. Он и установил эту кнопку вместе с вентилятором и вытяжкой, чтобы Урбино хоть как-то проветривался. Только это не его дыра. Он и не думал ничего размонтировать. После каждого приличного автора должна остаться неопубликованная рукопись. Цитирую Ваноски из нашей единственной, оказалось последней, беседы. Я выступил открывателем и публикатором исчезновения предметов, с чего и началась моя успешная издательская карьера. Т.Б. Между текстом и жизнью. Формула трещины. Книга, которую вы держите в руках, рождалась без малого 40 лет. Из предисловия переводчика 1971 и постскриптума к нему 2008 мы узнаем всю хронологию и географию этого странного, ни на что не похожего текста, которого Битов, по его уверениям, вовсе не писал, а только переводил какую-то попавшуюся ему в юности в геологической партии, а затем потерянную, никому неизвестную книжку, не найденную потом даже в библиотеке Конгресса. Переводил как будто с английского, не зная автора, не глядя в оригинал, а лишь воссоздавая по смутной памяти некоторые рассказы из нее, как переводят не тексты, а именно переводные картинки. Не без домысла, конечно. Вся эта хитроумная муть опровергает сама себя. Имя неизвестного автора названо в самом начале Тайрд Боффин, усталый, значит, исследователь. Зато с ее помощью Битов успешно решает одну из своих писательских задач. Полностью снимает с себя ответственность за эти сюжеты и этих героев. Отводит всякие подозрения в личной причастности к ним. Они выплывают из беспамятства, из глубокого сна. Тем ярче на этом размытом фоне сами новеллы сны, отделенные от автора и ему неподвластные. В отличие от основного корпуса прозы Битова, написанной от первого лица, в преподавателей симметрии, мы вовлекаемся в сложную нарративную тактику.